Глава 9. Столяр тоже бросил Фреда Розуотера, оставив на столе номер американского следопыта. Фред разыграл целую пантомиму, чтобы все случайные посетители видели, как ему скучно, и читать совершенно нечего, и спать охота, может быть, даже с похмелья, и что он машинально будет глазеть на любую печатную страницу, даже не замечая, что это за чтиво. «У-о-хо-хо!» — сладко зевнул он, потянулся, широко разводя руки и как бы нечаянно захватывая журнальчик. В лавке в это время никого, кроме девицы, за стойкой не было. «Не понимаю», — сказал ей Фред. «Ну какой идиот станет читать эти гадости?» Девица могла бы честно ответить, что он-то сам каждую неделю читает эти гадости от корки до корки. Но так как эта грязнуха была полной идиоткой и ничего не поняла, она сказала: «Ничего не знаю, ничего не трогаю, хоть обыщите». Предложение звучало не слишком соблазнительно. Фред, подозрительно посапывая, развернул страницу под заголовком «Я вас жду». Мужчины и женщины откровенно заявляли, как им нужна любовь или брак, или всякие другие штучки. Стоило такое объявление $1.45. Привлекательная, веселая особа, 40 лет, служащая, с высшим образованием, еврейка, проживающая в Коннектикуте, говорилось в одном из них, ищет встречи с серьезным мужчиной иудейского вероисповедания с высшим образованием. Цель — брак, детей примет с восторгом. Очень мило. Ничего не скажешь. Но дальше шли далеко не столь симпатичные заявки. Мужской парикмахер Сент-Луис ищет пикантных мужчин для совместных развлечений. Фотографии присылать «О натюрель», — гласило следующее. Супруги, приезжие, город Даллас, ищут знакомство с супружескими парами без предрассудков, интересующимися откровенным фотоискусством. Ответы на искренние предложения гарантированы. Фото возвращаются по требованию. Было и такое. Преподаватель начальной школы остро нуждается в строгой инструкторше, обучающей хорошим манерам. Предпочитает любительниц конного спорта, германских или скандинавских кровей, объявлял некий педагог, согласен в отъезд в пределах США. Госчин Нью-Йорк желает встреч любой день, кр, воскр, скром не предлаг. Тут же прилагался купон, читатель мог занести сюда свои пожелания. Фреду тоже смутно захотелось дать объявление. Затем он прочитал подробное описание изнасилования с убийством. Произошло это дело в Небраске в 1938 году. Очерк был иллюстрирован непристойно, натуралистическими фотографиями, какие полагается видеть только судебному следователю. Прошло уже 30 лет после этого преступления, но сейчас о нем читал не только Фред, а еще 10 миллионов читателей этого журнальчика. Темы не устаревали, вечные темы. В любое время можно было сообщить под кричащими заголовками о Лукреции Борджиа. Кстати, именно из следопыта Фред, проучившийся лишь год в Принстонском университете, узнал о смерти Сократа. В дверях показалась высокая, голенастая, похожая на лошадку девочка, 13-летняя Лайла Бантлайн, дочь закадычной подруги и жены Фреда, и он сразу отбросил журнал. Кожа у девочки обветрилась, загорела, лупилась от солнечных ожогов, все лицо было покрыто веснушками и пятнами свежей розовой кожицы. Темные круги лежали под ее очень красивыми зелеными глазами. Лайла была одной из самых лучших, самых опытных яхтсменок Писконтиусского яхт-клуба. Девочка с жалостью взглянула на Фреда. И от того, что он такой бедный, и от того, что жена у него такая дрянь, а сам он такой толстый и скучный до одури. Лайла прошла к вертящейся стойке под названием «Лентяйка Сюзан», где были выставлены новые газеты и книжки,